Свенсон не отвечал. Наверное, он был очень застенчив. Я повторила. «Сегодня хорошая погода, правда?» «Угу», — буркнул Свенсон и снова замолк. Через минуту я опять сказала. «А какая хорошая погода была вчера!» И взглянула на Анну, чтобы она помогла мне. Анна сказала. «Может, и завтра будет хорошая погода?» «Угу», — опять буркнул Свенсон. Тут на дворе появился папа, и Свенсон поднялся. Уходя, он улыбнулся и спросил. «А какая погода была позавчера?» «Может, мы все-таки доставили ему хоть маленькую радость?» — неуверенно спросила Анна. Но вскоре нам с Анной все же удалось доставить человеку настоящую радость. Учительница сказала, что Марта из нашего класса тяжело заболела, и ей придется долго пролежать в постели. Перед сном я лежала и думала о Марте. И решила подарить ей Беллу, свою самую красивую куклу, потому что я знала, что у Марты нет никаких игрушек. Утром я сказала об этом Анне, и тогда она принесла свои самые интересные сказки. После уроков мы побежали к Марте. Она лежала в постели и была очень бледная. Марта ужасно обрадовалась, когда мы положили ей на кровать Беллу и сказки. Она обняла их и засмеялась. А потом крикнула своей маме, чтобы она пришла посмотреть на подарки. По дороге домой я сказала Ане. «Ну вот, вот мы и доставили человеку радость, даже когда не думали об этом». Анна очень удивилась. «Ой, а ведь и правда. Хорошо, что мы не стали ей петь. Мне кажется, что люди гораздо больше радуются, когда им дарят кукол и книги». «Да, во всяком случае, дети», — согласилась я. «Мамочка, ты говорила, что эта глава серьезная, а она на самом деле смешная». «Ты права, но серьезные и смешные могут соседствовать, не мешая друг другу. Помнишь, я сказала, что Астрид Лингрен незаметно заставляет читателя задуматься о серьезном. Так и в этой главе, рассказывая о наивных и неловких попытках девочек сделать кому-то что-нибудь хорошее, писательница на самом деле задается очень важным вопросом. Каким, как вы думаете?» «Как можно по-настоящему порадовать человека? И почему у Лизи Санны это не сразу получается?» «Ты прав. И как вы думаете, почему?» «Наверное, учительница что-то им неправильно объяснила насчет песен и цветов. Да, мамочка?» «Ты так думаешь? А может быть, сами девочки не совсем правильно воспользовались ее советами? Не кажется, если бы они подарили букет не Оскару, а Агде, или спели песню человеку, который готов и может ее послушать, то советы учительницы не показались бы им такими плохими? А вот больной Кристин действительно было не до песен». «Наверное, она бы обрадовалась, если бы они принесли бы ей еды или помогли по хозяйству». «А Оскар? Он, бедняга, трудился весь день в хлеву, навоз возил. До букетов ли ему было? Наверное, в тот момент он порадовался бы кружке воды гораздо больше, чем охапке цветов». «Ну а Агда, почему она девчонку пригнала из кухни?» «Потому что иногда очень важно не мешать и не путаться под ногами у занятого человека. Дети часто этого не понимают, и тогда взрослые сердятся на них, верно?» «Да, надо это получше запомнить». «Чтобы самому не попасть под горячую руку. И вообще, добрые дела надо делать не когда тебе хочется, а когда другому требуется твоя помощь». «Верно, сынок. Не надо что-то специально изобретать. Надо чутко откликаться на нужду другого человека и спешить к нему на помощь. Ведь и Лизе с Анной удалось все-таки сделать по-настоящему доброе дело. Они пожалели больную подругу и отдали ей свои любимые игрушки и книжки». «Мамочка, а ты почитаешь нам еще про детей из Беллербю?» «Ну, конечно, но только в следующий раз».